Кровавый бык охраняет клад. Один мужик знал место, где зарыт клад. Он отправился, чтобы спать на этом месте 3 ночи. Первую ночь появилась огромная змея, которая обвилась вокруг его туловища, так что он спал в кольце. На вторую ночь к нему приблизился освеженный труп лошади и улегся рядом, но он все равно пролежал до утра на том же месте. На третью ночь появился разъяренный бык. Он изо всех сил пытался забодать мужика, но тот не отступился, цепился врага и боролся с быком до рассвета. Когда взошло солнце, мужик увидел, что он держится за ушки винного кувшина. Кувшин был доверху набит деньгами.